Тархалдир, прозванный Вирмблейдом, ждал прихода великого волка в своих покоях. Он ждал с тех пор, как ему сообщили о посадке транспортного корабля «Железного шлема» в Вальгарде. В лабораториях убрали, треллов отпустили, а вспомогательные помещения обесточили. Освещенной оставалась только центральная пещера, от которой расходились во все стороны остальные. В воздухе стоял запах антисептиков и свежей крови. Волчий жрец взглянул на инфопланшет, сжатый в мозолистых руках. 10 лет назад он сомневался, была ли эта идея чем-то большим, нежели просто нездоровой мечтой. А сейчас, после очевидного прогресса, сомнений почти не осталось. Можно было попытаться. Другой вопрос, следовало ли? И над ним он слишком долго и безрезультатно размышлял. «Не я отдам этот приказ», — подумал он, — «но мое имя останется в анналах. Богохульство Вирмблейда! Слава Вирмблейда!» Он пошевелился при звуке тяжелой поступи бронированных сапог. Железный шлем вошел во внутренний зал, как обычно один, когда они встречались для обсуждения этого тайного задания. «С возвращением, Ярл!» — поприветствовал волчий жрец, поклонившись. Железный шлем оглядел его, не сумев скрыть своего волнения. Вдоль выложенных плитками стен стояли ряды стеклянных пробирок, каждая из которых была маркирована отличной от других последовательностью рун. Медленно вращались детали многочисленных механизмов, гудели работающие центрифуги. «Рассказывай!» — потребовал великий волк. Вирмблейд положил инфопланшет и скрестил руки. «Во время своего последнего визита ты просил доказательства. Они у тебя есть?» Это был невыполнимый приказ. Тех доказательств, которые тебе нужны, никогда не будет. Вирмблейд чувствовал бремя усталости во всем теле. Но при всем этом я понял достаточно. Жрец подошел к длинному ряду кагитаторов, каждый из которых представлял собой запутанную мозаику из клапанов, трубок, текстов чистоты механикус и грязных линз пикторов. Вирмблейд пробежался когтистым пальцем по отполированному краю ближайшего устройства. «Если позволит судьба, я смогу добиться большего», — сказал жрец. Он 2 дня репетировал то, что собирался сказать, но сейчас, когда настало время, по-прежнему колебался. «Я знаю больше, чем когда-либо, больше любого из живущих людей, за исключением нашего Творца. Это решает определенные вопросы». Железный шлем слушал с явным нетерпением. У него всегда были требования воина: атака или отход, наступление или отступление. Ему были нужны быстрые ответы, данные под шквалом снарядов и натиском клинков. Но сейчас речь шла не о войне, по крайней мере, в прямом смысле. «Итак», произнес в конце концов Вирмблейд, снова встретившись взглядом с великим волком. «Дай приказ, и я приступлю к заключительной стадии». «И что это значит?» «Подготовка терапии, затем живые пациенты из числа кандидатов». Железный шлем вздохнул. Они уже обсуждали это раньше. И всегда речь шла о конечном результате, о цели. Но сейчас, когда перед ними наконец открылась перспектива, они никак не могли пренебречь масштабом правонарушения, на который собирались пойти. «Сколько?» «Пока еще не знаю, но как только начнем...» Вирмблейд прервался. Железный шлем знал цену, по крайней мере, в общих чертах. Некоторые волчьи лорды имели самые поверхностные представления о задании. Но в конечном счете только Вирмблейд полностью понимал всю глубину замысла. И когда мы начали говорить о глубине, в самом начале речь шла о высотах, о бессмертной славе, о вознаграждении. Железный шлем, тяжело прихрамывая, обошел металлические столы. Вермблейд увидел свежие повреждения доспеха и струпья на обожженном лице. Количество ран великого волка было необычным, даже по стандартам его призвания. Однажды это погубит его. «Пути назад не будет», — мрачно заявил железный шлем. «Мы начинаем и доведем дело до конца». Вермблейд кивнул. Задумчивый, Харек побарабанил пальцами по стали. Его глаза безостановочно двигались от пробирки к пробирке, выдавая внутреннее беспокойство. Было ли оно более явным, нежели в прошлом? Сложно сказать. О железном шлеме ходили слухи с тех самых пор, как он принял командование. Большинство мотивировались соперничеством, и только немногие предчувствием. Вначале говорили, что он похож на Бьорна. «Сколько братьев по-прежнему так думают?» — улыбнулся про себя Вермблейд. «И что ему надо сделать, чтобы вернуть эту оценку?» «Я подумаю об этом», — наконец сказал железный шлем. «Я устал от боев, а над этим нужно хорошенько подумать. Ты получишь ответ перед следующей охотой». Вермблейд поклонился, почувствовав в некотором смысле облегчение. Ему предстояло еще многое сделать, прежде чем принять окончательное решение, и отсрочка помогла бы прояснить ситуацию. «Но есть еще кое-что», — сказал великий волк, возвращаясь к агитаторам. Он развернул холщовый сверток и выложил содержимое на стол. Когда Вермблейд подошел, железный шлем поправил фрагмент Сарвиона, показав ему надпись. «Скажи, что ты думаешь об этом?» — поинтересовался великий волк. Вермблейд наклонился поближе, внимательно изучая фрагмент. «Доспех Адептус Астартес», — сказал жрец. «Наполовину правильно!» Вермблейд нахмурился и снова посмотрел. Он провел рукой по краю разорванного керамита, обратив внимание на странность текста. Когда палец коснулся поверхности, последовал легкий щелчок, словно от разряда статического электричества. «Возможно ли?» «Доверься своим чувствам», — посоветовал железный шлем. «Легионес Астартес?» «И не какого-нибудь легиона!» Вермблейд пробежался взглядом по странным буквам, и хотя не смог прочесть слова, очертания были тревожно знакомыми. «Просперо!» — прошептал волчий жрец. «Но это не совпадает с тем, что нам рассказывали!» «Они маршировали валом!» — согласился железный шлем. «Так ты видел его?» — спросил Вермблейд. «Живым?» Великий волк рассмеялся резким, низким смехом. «Живым? Я не знаю. Он не разговаривал, но все еще мог пользоваться клинком». Он прислонился к краю стола. «Возможно, они существовали со времен осады, а может быть, их создали в наше время. Если Инквизиция знает о них, они никогда не скажут нам. Какой бы ни была правда, очевидно одно. Легион все еще жив. Их будет больше. Мы должны уничтожить их. Истребить, где бы они ни обитали. Они не просто колдуны. Они сами предатели». Вермблейд почувствовал легкую тошноту. Он позволил фрагменту упасть. И тот перевернулся лицом вверх. «Символы могут быть фальшивкой? Доспех? Это были они, жрец! Я был там вместе с Фреем и моей ротой! Разве я не говорил об этом? Споря до хрипоты на советах камня!» Железный шлем разнервничался. «Теперь они выслушают! Должны будут! Даже Ойя и его бесстрастная двенадцатая! Это мне показывал Вюрт!» Вермблейд внимательно посмотрел на повелителя. Слишком много вероятностей появилось, и слишком быстро. Часто он находил уверенность Харека тревожной. «Так зачем ты показываешь это мне?» — спросил он. «Ярлы образумятся! Им придется!» На лице ярла мелькнула легкая улыбка. «Возьми его! Ключи к нашим аналам в твоих руках, и ты знаешь все саги! Изучи текст! Здесь ключ к нему! Я уверен в этом!» Вермблейд едва не рассмеялся. «Ты хочешь подарить это мне? Лорд, ты знаешь мое мнение! Я не верю в эту охоту и говорил об этом раньше!» Непоколебимый железный шлем кивнул. «Верно, брат, но ты верен и служишь знанию. Такой шанс ты не упустишь!» Он толкнул фрагмент к Вермблейду. «Здесь есть секреты, голоса, запертые в доспехе. Ты можешь их почувствовать и отгадаешь загадку лучше любого из нас!» Вермблейд больше не смотрел на кусок брони, но чувствовал его злобное присутствие, пульсирующее ниже линии зрения, как марево в воздухе. Железный шлем еще раз криво усмехнулся и хлопнул жреца по руке. «Забудь пока про другое задание. Сделай все, что сможешь с этим. Мне нужны ответы». «Здесь нет ответов, достойных знания». «Ты знаешь, что это не так!» Харек повернулся и вышел из святилища телотворца. Вермблейд посмотрел ему вслед, затем его взгляд медленно скользнул вниз. Фрагмент доспеха лежал там, где его оставили, под ярким светом натриевых ламп. Он был злым и что-то излучал, словно мог обжечь при касании. Хотя Вермблейд прекрасно знал, что артефакт не теплее его собственной кожи. Фрагмент следовало сжечь, бросить в самый глубокий кузнечный горн и забыть. Железного шлема явно не беспокоила собственная одержимость, но жрец не мог этому потакать, иначе весь орден собьется с пути. Но Вермблейду дали приказ. А это чего-то стоило. И когда он посмотрел на золотой шрифт, тусклые образы погибшего мира, он почувствовал, как проснулись старые эмоции, желание знать, восстановить немного из того, что было утрачено. Его первые движения были неуклюжими, почти неохотными. Вермблейд протянул руку к фрагменту, коснулся один раз, затем снова и снова, а вскоре нес его в более глубокие склепы, где хранились камни саг и свитки. Если с этой вещью и можно было что-то сделать, то только там. Пока он шел, внутри него пылало чувство, похожее на отвращение. «Его следует сжечь», — продолжал повторять Вермблейд, зная, что это никогда не случится. Они собрались в зале Анулюса. Присутствовало 7 волчьих лордов. Остальные охотились далеко от Фенриса. Были здесь и железный жрец Рендмар со штурмьяртом. Отсутствовал только Вермблейд. После возвращения железного шлема его не видели 2 дня, и двери в его покои оставались запертыми. Волки стояли вокруг огромного круга, вырезанного в гранитном полу. Беспокойное пламя жаровин заливало светом эмблемы великих род, а к темным сводам поднимались тонкие кольца дыма от ритуальных факелов. Железный шлем стоял на почетном месте, возвышаясь над эмблемой волка, крадущегося меж звезд. Полученные на Арвионе раны исцелились благодаря силе генетического наследия, и под холодными взорами стоящих вдоль стен зала каменных волков он выглядел, как всегда, смертоносным. «Итак, «Мы снова вернулись к этому вопросу», — заявил Великий Волк. Напоминавший скрежет металла по углям голос выдавал предвкушение. Желтые глаза блестели, руки находились в постоянном движении. Все собравшиеся на совет ждали, некоторые настороженно, другие с аналогичным пылом. В пустоте, оставленной 13-м камнем, только лицо Аркенджо, скрытое тенями, в одном месте от Великого Волка, оставалось бесстрастным. «Вы знаете мою точку зрения и мое желание», — сказал Железный Шлем. «Знаете порчу, с которой мы покончили на охотах, начатых мною, и чего я хочу добиться?» Он мрачно взглянул на фигуру подле себя. «Есть те, кто выступает против, те, кто считает нашего великого врага мертвым или за пределами досягаемости, и что его отпрыски были изгнаны из мира чувств в отражение Хель». Аркенджо не поднимал глаз. Штурмьярд беспокойно пошевелился. «Только сейчас, следуя путями судьбы, я принес вам доказательства того, во что давно верил», — сказал Железный Шлем. 15-й восстановился. Я видел в бою его воинов и перерезал их нити собственным клинком. Они подались порче намного больше, чем любой виденный мной предатель. Но они живы и смертоносны».